Дальше рассказывал уже им двоим, донося свой взгляд на безопасность и меры по предотвращению потери секретов и технологий. Слушали с интересом. Захар так вообще подобрался как хищник, время от времени задавая наводящие вопросы, а после сдали и восхищения воскликнул, опять смутив меня, обращаясь к купцу: «А я вам сразу говорил, Илларион Иванович, зело барин хитромудр, не токмо железо с завода пиздить может, но и на большее способен. Вы уж извините меня, Ларион Иванович», — повинился, на что тот с доброй улыбкой лишь отмахнулся. Ну а затем меня знатно повозили носом по столу, во все детали не посвятили, но дали понять: помимо казаков прикормленных, все в ажуре с безопасностью как на заводе, так и лично в делах Лугинина. Порадовало, что и мой рассказ не признали бесполезным, а главное, с пониманием отнеслись к просьбе помощи мне с организацией такой службы. Так что двух усыновленных Демьяном парней, Вавилу и Данилу, которые давно уже переросли мыловаренное производство и в освоении грамоты показывали успехи, определили в учебу к Захару, будут периодически перенимать у него опыт, а со временем составит основу моей собственной СБ. На стройку и первоначальную распашку целины привлекали наемных работников, тут казакам спасибо, у них и не по одной лошади в хозяйстве, и организацией труда нанятых крестьян занялись, и это не считая грандиозной стройки. Несколько домов для руководящего состава, бараки для прибывших в начале лета переселенцев купленных, вместо оговариваемых 100 человек, Лугинин, расщедрившийся и впечатлившись моими задумками, 150 душ мужского пола выделил, не считая домочадцев, и многочисленные хозяйственные строения. Впрочем, щедрость Ивана Ларионовича объяснялась тем, что мастеров и ремесленников заводских среди купленных не было, все из крестьян оказались. Сейчас смешно было вспоминать, как я со своими 700 рублями и несколькими тысячами Антона Сергеевича планировал покорять Урал. Что в Уржумке, что в Соколовке, сразу же поставили кирпичные заводики, по совести, сараи обычные, разве что большие, начавшие выпуск кирпича для собственных нужд. Несколько механизмов для конного привода установили, цемент, относительно стабильного качества, Дитрих научился делать, в планах было и мельницы поставить, и маслобойни, и пресса для выжимки масла и конопляного семени. Но это все следующим летом, а пока переселившиеся крестьяне рубили для своих семей дома, не считая обязательных работ. Не все сразу, как бы ни хотелось. С сельским хозяйством тоже не стал мелочиться. Засадил маком и коноплей с изрядным запасом распаханную целину, как и хотел, пшеницей, рожью и овсом остальное. Посадкой картошки руководил лично, в Соколовку выделив лишь ведро прошки, уже активно освоившего деревянный протез, со строгим наказом следить за этой культурой в оба глаза. Ну и в каждый свой приезд, лично проверял, в каком состоянии находится грядка со вторым хлебом, и не переставал благодарить провидение за знакомство с Левантием, садовником Лугинина, который, несмотря на заботу о вверенном его попечению саду и оранжерее, находил время и силы помочь, где советом, а где и семенами. Так мы в Уржумке обзавелись тыквой, 20 плетей росло, обещая порадовать к осени, а то репа и редька несколько приедаются. Производственный комплекс, он же научный, строить начали основательней, чем покинутый уже к началу лета сарай при госпитале. Мыловаренный и стеариновый цех работали бесперебойно, а Дитрих, с тремя отобранными помощниками, корпел над другими проектами, и довольно успешно. К середине лета, таки добившись получения соды из соли и известняка, отработав методику промышленного производства, и с печами для обжига древесного угля все получилось как нельзя лучше, не сразу, конечно, но уже к осени Ларион Иванович распорядился строить такие повсеместно, заменив доселе существовавшие кустарные способы жжения в кучах и кабанах. Несмотря на неоднократно вдалбливаемые правила техники безопасности, причем в прямом смысле, телесные наказания здесь не редкость, не обошлось без типичного русского разгильдяйства. Ладно бы кто, так ведь сам Дитрих отличился, все-таки жизнь в России перепрошила ему менталитет, это же надо додуматься, совместить опыты по обжигу угля и создание тестирования пароварки, она же автоклав для медицины, в одной печи еще и на обед ушли, казалось бы, что могло пойти не так. К чести Дитриха, скрывать происшествие он не стал и доложил все как есть. Правда, после того, как я поинтересовался, на кой ляд они сушат древесный уголь на печи, с сомнением изучил их попытки реанимировать уголь, даже на зуб попробовал. Что-то сомневаюсь я, походу, запороли вы его, братцы. Тьфу, какая хрень, как аптечный. Так, стоять, Дитрих, сушите дальше и проверяйте, как этот уголь очищает жидкости. Только по правилам, с ведением лабораторного журнала и фиксированием всех результатов. Вы, кажется, активированный уголь изобрели. Вот всегда подозревал, что немало эпохальных открытий был совершенно в результате нелепых, а порой и трагических случайностей, а сейчас и сам в этом убедился. Вроде мелочь, а и Антон Сергеевич будет доволен, и в производстве он востребован, а уж как с похмелья он помогает, в качестве адсорбента, и от сивушных масел чистит ректификат не в пример качественней, а я то все голову ломаю, чего у нас с производством спирта такой затык, вернее, с его очисткой. Демьян, как управляющий нашим разрастающимся научно-производственным комплексом, меня полностью устраивал, еще и лекарю нашему успевал помогать, благо живем в паре часов езды на лошади, но вот его административно-командные методы в отношении крестьян, не очень. Особенно в глаза бросалась разница между переселенцами, живущими в Соколовке, под управлением Прохора, и нашими на Уржумке, которыми командовал Демьян. Наши даже маршировали нет-нет, и пороли их с завидной периодичностью, пришлось вникать в это и разбираться, после чего вмешиваться. Демьян от прямого управления крестьян был отстранен, среди них был выбран староста, с которого теперь спрашивали за исполнение работы соблюдения порядка. Крестьяне с радостью вздохнули, избавленные от строевой подготовки, но телесные наказания полностью себя не изжили. Я в чужой монастырь со своим уставом не лез, тут это в порядке вещей. И Прохор своих провинившихся наказывает, и на заводе применяют, и даже Сашеньку Лугинину иногда порют. При мысли, что Александру наказывают, посетило двоякое чувство. С одной стороны, удовлетворение от того, что хоть кто-то ее на место ставит, а с другой, совсем неподобающее волнение. Надо действительно как-то решить вопрос со сбросом накапливающегося напряжения, неизбежного в подростковом и не только возрасте, а то подсознание при мысли о наказании этой малолетней задаваки рисует какие-то возбуждающие картинки в стиле лайтового БДСМ. Аксинья занималась своим хозяйством, получив карт-бланш на работу с травами. Коры белой ивы, содержащие ацетилсалициловую кислоту, наготовили с запасом, все лето собирали и сушили другую траву всевозможную, известную ей. Надо улучшить время и поинтересоваться, как у нее дела, может, чего и сам вспомню, поверхностно с фитотерапией знаком. Хотя они там и без меня с Антоном Сергеевичем активно работали, по крайней мере, скооперировались. Претензий со стороны церкви к ней не было, а лекарь вовсю пользовал пациентов их совместными наработками, сам с собой возил баночку крема из меда, живицей каких-то трав их изготовления. С Ларионом, средним внуком купца, за весну и лето сдружились крепко, нормальным парнем оказался, без гнильцы. И возраст у нас биологически одинаковый, и дед его всячески наше общение поддерживал. А мы и тренировались почти каждый день совместно, и Ларион меня сопровождал в поездках, поощряемый дедом, считавшим, что внуку общение со мной на пользу идет. Так и повелось, я в Соколовку, а он со мной. Ему Ларион старший непременно какое-нибудь задание в Саткинском заводе придумает. Да и просто тянулся ко мне Ларя, на подсознательном уровне, у меня все-таки жизненный опыт за плечами, а пацан шестой год без отца растет, а деду, некогда им особо заниматься. Ларион Иванович, скрипя сердце, вложился в расширение Саткинского завода, там с осени планировал начать производство мясорубок и скороварок. Первые экземпляры, как и подобает опытным образцам, вышли хоть и дорогими в изготовлении, но удачными. По нраву пришлись всем, учли все ошибки и недоработки, изготовив еще несколько прототипов, и купец решился на их производство, но это с осени, нет пока тут непрерывного цикла производства. Разговаривали с ним по этому поводу в самом конце августа, я как раз приехал из Соколовки, проездом через Троице-Саткинский завод. Опять напомнил, что высокотехнологичное производство рентабельней, на что Ларион Иванович с раздражением ответил, что все понимает, но вот незапланированные траты. И в очередной раз принялся жаловаться на свою нелегкую жизнь, на старшего внука, 19-летнего Ивана, который в Петербурге остался, отговариваясь службой в Преображенском полку, а вместо службы пользовался отсутствием родительского контроля по полной, пустившись во все тяжкие. А за Александру я любой завод отдам, лишь бы муж был рачительный, на вроде тебя. Словно бы размышляя вслух, скосив на меня хитрый взгляд, выдал Лугинин. Прахом ведь все пойдет, прокутит все, наследнички. А два завода дадите, Ларион Иванович, подначил его я, вот обещал же, что не будет ко мне с этим приставать. Полгода не прошло, как началось, это какие же, раненым зверем взревел купец, саткинские и миасские я бы взял. Пришла и моя пора помечтать, один только могу, Герман, развел руками Ларион Иванович, три внука же, а Сашка вообще девка, за нее и одного завода много, токмо ради тебя готов любой завод на выбор дать, да пошутил я, Ларион Иванович, поспешил его успокоить, мы с вашей Александрой на дух друг друга не переносим, хотя она и очень даже ничего, и 200 тысяч десятин земли в Куваканской волости отдам, решился Лугинин, стерпится слюбится, вожжами всыпешь ей ума-разума после свадьбы. Ага, как же, отнесся я к этому посулу со скепсисом. Ларион вон на 3 года ее старше, а и то боится сейчас с ней связываться. Я ей всыплю, а она меня потом или твердым тупым предметом нежданчиком приголубит, либо вовсе потравит. А где эта Куваканская волость? Купец, довольный, вытащил из шкафа карту округа, поднес поближе свечу и ткнул пальцем. Я присмотрелся, узрел примерную область, куда показал Ларион Иванович, золото рассыпное, золото коренное, никель, медь, железо, графит и прочее. В голове защелкали цифры, складываясь вначале в миллионы, а дальше в развитие производства, медицины, образования и просто, на благо страны. Да и если признаться честно, хоть и бесит меня их Сашенька избалованная, но есть в ней что-то такое, недаром нет-нет, да и лезет в голову. В конце концов, 18 век сейчас или что, а ларику Златоуст отойдет, да и я помогу в любом случае, не все золото себе зажму. За ужином в гостиной, сразу после разговора, искоса поглядывал на Сашеньку, с неудовольствием отметив, что она много сладкого жрет, вон даже прыщик на щеке видно, хоть и замазанный пудрой. После ужина решился, подошел и завел непринужденную беседу, начав с того, что интересно любой девчонке, о косметике, правильном питании и подобной чепухе, ссылаясь при этом на Аксинью и Антона Сергеевича. А что, ведь не слукавил ни разу, они не только агитировали пользу использования мыла, но и с моей подачи, комплексную обработку населения проводили, с упором на женщин. Тут ведь что главное, женщине вложить в голову идею, а уж она и мужа приучит, и детей. Александра, поначалу внимавшая моему монологу благосклонно, на словах, что от жирной и сладкой пищи прыщи появляются, вспыхнула, рефлекторно прикрыла рукой щеку и прошипела как кошка. «Ах вы, козел, хер фальки, теперь понимаю, куда вы клоните, да я назло вам вся прыщами и зайду». После чего вначале сунула мне под нос кукиш, затем задрала нос и стремительно удалилась, напоследок еще обернувшись, усмехнулась и показала язык. Глава 15. Год выдался урожайным, не зря сохранением урожая озаботились заранее, голод не грозит, даже излишки продать можно. Впрочем, после неоднократных разговоров как с местными, так и с переселенцами, уяснил, что тут на Урале с продовольствием гораздо проще, чем в Центральной России. Вплоть до того, что хлеб в несколько раз дешевле, сказывается еще неистощенная почва и множество пригодной для пахоты земли, особенно ближе к степи. Да что далеко ходить, в нашем горнозаводском округе есть где развернуться, тем более для нужд завода вырубка леса ведется, освобождая место для возделывания всевозможных культур. С тем, что сейчас Россия в первую очередь аграрная страна и даже режим работы заводов подстраивается под сезонные сельскохозяйственные работы, а еще и логистика весьма изощренная и тоже зависит от времен года, приходилось считаться, как и с косностью крестьян, привыкших хозяйствовать по старинке, как деды завещали, и если не в штыки встречавшие многие из моих новшеств, но как могли, сопротивлялись, вплоть до актов саботажа и итальянских забастовок. Со временем, конечно, оценит то, к чему сейчас их приходится толкать силой, дожить бы еще до этого, а пока приходится давить авторитетом, да опираться на помощь немногочисленных сметливых энтузиастов, смекнувших, что барин не самодурничает и оценивших мою поддержку. Я ведь не пожалел вложиться в обустройство своих работников. Уже и дома до осени поставили, и скотиной обзавелись, правда и трудиться им приходилось соответственно. А со сливочным маслом целая эпопея приключилась, привычного мне продукта пока и нет, входу топленое масло, и большей частью горчит. Тут и антисанитария господствующая повсеместно сказывается и то, что масло неоднократно в печи перетапливают, без должной очистки. А вот уже у Лугининых повар более вкусным и привычным продуктом порадовал, приготовленным из сырой сметаны. И вот это масло здесь называется чухонским, в отличие от русского, изготавливаемого из топленых сливок. Пришлось вникать в весь технологический процесс, в результате которого изобрел сепаратор механический. Сливки здесь получают таким варварским, трудоемким и весьма неэкономичным способом, что поневоле пришлось вмешаться, и один из конных механических приводов приспособить под маслобойню. И все равно, дело не шло толком, пришлось уже лично разбираться, почему такие проблемы возникают. Когда кипятком, барин, парим с можжевельником, охотно объясняла мне одна их крестьянок процесс сдойки и обеззараживания, показывая подойник. А когда и так, задрать бы тебе юбку, да тем же кипятком ошпарить. Не выдержал я. Мыло где у тебя? Вам для чего его выдают и объясняют, что руки мыть надо. И корове вымя тоже. Сколько биться пришлось с культурой и прививанием чистоплотности. У них тут в порядке вещей, особенно у приехавших недавно поселенцев, выплескивать помой прямо с крыльца своего дома и прочее, с чем усиленно приходится бороться. Так и сейчас крестьянка долго искала мыло, а я его им, между прочим, бесплатно выдаю, приучая к чистоплотности, и предъявила кусок, завернутый в холстину. Ежу понятно, что ни о каком ежедневном использовании речи не идет, вон как долго доставала, явно для банного дня придерживала. Пришлось в очередной раз подтвердить сложившееся у крестьян обо мне мнение, как о сатрапе самодуре. Ввели еженедельную санитарную проверку, вспомнил пионерское прошлое и санитарные патрули, будут проверять все, чистоту рук, ногтей и наличие, либо отсутствие паразитов. Вплоть до инспекции по домам и проверки условий проживания, санитарно-гигиенические нормы составили совместно с Антоном Сергеевичем и Аксиньей. А нарушителей, нет, тут поркой не решишь, пригрозил после третьего залета лишить всех милостей, выданных на обжитие, и продать в завод. Дело сразу пошло на лад. В завод мои переселенцы, уже успевшие сравнить свой жит-быт и пообщавшись с местными, не хотели категорически. Несмотря на опасения, доносившиеся до меня, Демьян ворчал: «Балуешь ты холопов, барин Герман, где это видано, и скотину выделил, и построиться дал за свой счет, а инти такого отношения понять не могут, настораживает их, подозревают, что на убой откармливаете». «Не на убой, конечно, но зиму на печи отсиживаться не выйдет, как привыкли». Заведующий молочным производством назначил Дарью, бойкую воспитанницу Аксиньи, и в результате драконовских мер и требований к чистоте, к осени уже делали сливочное масло высокого качества. Излишне, на мой взгляд, соленое, по 4 фунта соли на пуд закладывали, но вкус ммм. А после подсчета всех затрат на его изготовление, понял, что ни в обозримом будущем, ни в окрестностях, конкурентов среди работающих по старинке у нас не будет. Нам бы еще скотину породистую, здешние коровы хоть и поражали выносливостью и неприхотливостью, но вот молока давали мало. Это же было справедливо и в отношении сельскохозяйственных культур. Наша с Натальей дача в 21 веке по урожайности била местных огородников хвост и гриву. Выход виделся единственный, селекция среди домашних животных планомерная, то же самое с овощами, зерновыми культурами и плодово-ягодными. А вдобавок, катастрофическая нехватка квалифицированных работников на производстве и особенно в конструкторском бюро, созданием которого давно грезил. Дитрих один не тянул, а подобранные им помощники хоть и учились на ходу, но соответствующей теоретической подготовки для понимания того, что они делают, не обладали, к сожалению. Приходило понимание, что надо не только со стороны приглашать людей, что тоже представляло проблему. По словам Лугинина, такие выпускники, как Дитрих, товар штучный, и учатся уже твердо зная, где и на кого будут работать после окончания горного училища, обладающих знаниями, но в первую очередь озаботиться воспитанием и обучением своих кадров. Но это ближе к началу учебного года надо решать, который здесь в октябре начинается. Где-то через неделю после неудачного подката к Сашеньке зашел к Демьяну перед баней, побриться в очередной раз, пощупал еще пушок на верхней губе, сокрушаясь, что отращивать усы пока рановато. Будут усы, как у ободранной лисы, только позориться. Демьян меня привычно опасной бритвой обработал, Аксинья поднесла зеркало, да, обжились мои управленцы, даже зеркалом обзавелись, и я, глядя в зеркало, риторически вопросил: «Вот что ей не нравится, нормальная же морда. Окрутившаяся тут же Даша не преминула съязвить. Все то у вас, у бар, не как у людей. Даже гон не по весне, а осенью, как у лосей. Александра Максимовна давеча меня вызывала, выспрашивала мыло, чтоб прыщи выводить до средства от веснушек спрашивала, и вы туда же. Нормальная у вас морда, вон Лизавета Андреянова до сих пор сохнет по вам. Аксинья шикнула на разговорчивую воспитанницу, мол, у барни морда, а лицо, а я сидел ухмыляясь. Ай да Саша, какое коварство, а я сразу подозревал, что промелькнула между нами искра. А что до недопонимания возникшего, так это либо извечные женские игры, либо беды с башкой у девицы, а скорее и то, и другое. Беды пофиксим, а Сашеньку приучу. Самое смешное, что эти выкрутасы с ее стороны сработали, не сколько обещанное приданное прельщает, сколько сама девчонка, вернее то, что из нее через пару лет вырастет, сейчас-то еще мала. Пошли, Демьян, в баню. Сегодня паримся и пьем пиво. Сварил-таки каторжник нормальное, я уже попробовал. Баню я себе отгрохал королевскую, было чем гордиться, даже Лугинин приезжал париться. После чего загорелся и у себя такую поставить. А с пивоваром помог-таки уездный исправник, и как раз из каторжан нашел кадра, сведущего в пивоварении. Что характерно, его в кандалах и привезли. Демьян, внимательно изучив представленную нам кандидатуру Савелия, привезенного в первой декаде июля, сразу высказался: не след его пока расковывать, барин. Не знаю, какое он пиво варить умеет, а по роже видно, что по чужим кошелькам более сведущ, да с кистенем на большой дороге прогуливаться. Тут он в точку попал, даже не будучи специалистом в физиогномике, рожа Савелия выглядела явно уголовной, а пара шрамов, ее украшавших, лишь дополняли первое впечатление. Как бы то ни было, после разговора с потенциальным пивоваром стало понятно, что процесс с ему знаком, а желание остаться здесь, вместо отправки на каторжные работы, явственно на лице читалось. Не иначе, Казачихин уже разъяснил ему грядущие перспективы, вон какой энтузиазм проявляет, бьет копытом, так не терпится к варке пива приступить. Умеешь, коли пиво варить и покажешь себя, дом поставим, будешь вольным жить. Излагая Савелию, что его ждет, не отрывал от него глаз, и его ответный взгляд мне пришелся по душе. Смотрел открыто, глаза не бегали, надеюсь, что не ошиблись. Да возьмешь двух парнишек в ученики, будут помогать. И записывать всю технологию, от и до, чтоб не наобум варить далее, а сортовое пиво. Оставляем тебя или обратно отправить. Согласен я, барин. Без раболепия, но с явной охотой откликнулся наш пивовар будущий. Токмо перед варкой первой надобно еще родник подходящий найти, не из каждого вода пригодной будет. Последние слова показали, что действительно что-то понимает, а не горбатого лепит в попытках каторги избежать. А меньше чем через месяц в сарае, который ему пока предоставили, сварил первую партию пива. Светлое, чуть кисловатое на мой взгляд, но пиво. Срок хранения не получилось определить, крестьяне как раз сенокос закончили, вот и выкатил им от щедрот, да два бочонка в Соколовку отправил. Дитрих, облизывая усы, вынес вердикт: не хуже, чем в Санкт-Петербурге. Крестьяне, получившие отмашку на строительство дома для Савелия и пивоварни, с таки пылом принялись за дело, что стало понятно, им пиво пришлось по вкусу. Свинарник отапливаемый до сих пор строит, а Савелий уже заселился в новые апартаменты. А вот сегодня нас ждет дегустация темного пива, сваренного по моему заказу, оно мне понравилось больше, хотя есть куда расти дальше. И баня. Приглашен купец, предупрежденный ожидается Антон Сергеевич, Дитрих подойдет. Хочу сегодня поднять давно волнующий меня вопрос с подготовкой собственных кадров. И тут не только без материальной помощи купца не обойтись, один пока не потяну, но и без участия людей, которые весьма для этого времени образованы и окажут больше пользы, чем чиновники с завода, и уж тем более, чем читающий детям закон Божий Никодим. Таким образом, для начала увеличив срок обучения еще на год, будем выискивать более одаренных учеников. Ораторствовал я в предбаннике, завернувшись в простыню и не забывая отхлебывать из кружки. Определенно, эта варка у Савелия получилась на славу. И пусть уроки будут занимать больше времени, зато дадим и знаний больше. Мне вот позарез не хватает смышленых лаборантов, вернее даже, Дитриху, так ведь? Угу, односложно ответил Дитрих, отрываясь от своей кружки. Если не пожалеть денег на покупку книг необходимых, то есть в этом резон, Герман. мне тоже помощники необходимы», – заволновался Антон Сергеевич. «Дарья подавала определенные надежды, я уже прочил ее в помощнице Аксинье, повивальной бабкой, так ты ее, Герман, во главе маслоделательного цеха поставил. Ее сейчас обратно никакими калачами не заманишь. Вот об этом я и говорю, Анатолий Сергеевич. Давайте не мелочные обиды высказывать, а совместно работать над тем, чтоб детей учить, будут тогда свои специалисты. Присмотрите среди школировкова, кто к живодерству склонен, вот и будут вам будущие доктора. Вы отвар корывы, кстати, опробовали уже, осень настает же, сейчас простужаться народ начнет, опробовали, опробовали», – проворчал лекарь. «Как ты и говорил, работает, жар понижает, боли разные убирает, а если еще и противовоспалительным свойством обладает, как ты обещал. Кстати, из-за твоих печей для обжига угля у нас обожженных этой осенью не будет, а в том году двое заживо сгорело, до троих до меня довести успели, уже в госпитале отошли». «Вот и славно», — согласился Лугинин. «Денег я выделю, а кормежку детей, как вы, хер фальки сказываете, для пробуждения интереса к учебе, на двоих разделим. И учителями вам быть придется, так и быть тому. Всенепременно, Илларион Иванович, Илариона вашего подключу, и агронома Левонтия привлечем». «Не стал спорить, у меня только продажа мыла стала довольно ощутимую прибыль приносить, даже можно было начать отдавать заем купцу, выданный под развитие». Особенно удивлял неожиданный спрос по соседству, среди башкир. Файзулин исправно большими партиями забирал, рассчитывался честь по чести и просил еще. «Особенно если вы за новинки не забудете поделиться, что начнут в Саткинском заводе делать. Пока только мясокрутки и скороварки начнем выделывать, хер фальки», – развел руками Лугинин. «Сепараторы предлагаю отложить до следующего года, не потянем пока. Мясорубки», – поправил я. «Какие же мясорубки?» – удивился Ларион Иванович. «Коли они крутят мясо, а не рубят, что с немцев взять? Считайте, что по этому вопросу договорились, а завтра жду вас, Антон Сергеевич и Шерман, для приватного делового разговора, зело важного». «Эх, а пиво хорошо вышло, прикажите, хер Герман, чтоб мне отправили такого. Говно вопрос, чтоб я будущему тестю, да пиво пожалел. Только, Ларион Иванович, раз мы договорились о свадьбе, вы Александру больше пороть не смеете. Так вы не посватались даже еще, хер Герман», — заулыбался купец. «Зря он это сказал, конечно, я дотянулся до кувшина, наполнил кружку по новой и решился. Вот сегодня это и исправлю, сразу после бани, свататься. И объяснимся сразу, покажу ей, как голову мне дурить. Не стоит, хер фальки», — предостерег купец. «Давайте завтра лучше, а то нас сегодня в таком виде и на порог не пустит, и Татьяна Терентьевна моя осерчает, и Александра взъярится. А как же домострой?» — удивился и, заметив, что у Лугинина емкость опустела, налил тестю, дорогому во всех смыслах, из кувшина. «Молоды вы еще, хер Герман», — вздохнул купец, но дальше развивать мысль не стал. А еще после пары заходов в парную и нескольких кувшинов, Лугинин меня неожиданно поддержал. «А и сегодня поедем, хер Герман, объявим волю. В натуре, Ларион Иванович, покажем, кто в доме хозяин. Демьян, седлай коня, да не кобылу, а этого жеребца, которого на медне от башкир пригнали. Он же дикий совсем, и не объезжен. Вот сейчас и объезжу. Да, скифы мы, Демьян, да, азиаты мы. Привыкли мы ломать коням тяжелые крестцы и усмирять невест строптивых. Пришлось даже прикрикнуть, чтоб не дурил и шел делать, что велено. Он и ушел, только вместо оседланного жеребца привел Аксинью с Дарьей. И как-то так получилось, что вместо планируемого в ночь сватовства, Ларион Иванович остался ночевать у меня. В усадьбу был отправлен курьер, должный поставить в известность домочадцев купца, чтоб не волновались, хозяин изволит в гостях у зятя заночевать. И Антон Сергеевич остался, его тоже изрядно после бани покачивало. Утром, сразу после пробуждения, осознал, что пивовар отработал на все 100 и оправдал возложенное на него доверие. А вот мне стоит быть аккуратней, все-таки организм молодой, к алкоголю не очень привычный. Интересно, что мы еще вчера отчебучили, все ли я помню. Пока предавался самобичеванию, очнулись купец с лекарем. «Славное пиво», — прокряхтел купец, вернувшийся со двора. «Вели еще подать, а то тошно. Раз все в сборе, сейчас и обговорим заодно, токмо поправимся». Глава 16. «В Санкт-Петербург поеду», — объявил Лугинин, после того, как позавтракали, закусывая пиво моченым горохом. Вот только домны запустим в ноябре, и сделают мясокруток, скороварок и санный путь установится. Буду хлопотать об привилегиях, пока нас, как вы выражаетесь, хер Герман, на повороте не обскакали. Лекарь от этой новости заерзал на лавке, прям распирало осчастливить общественность, пришлось осадить. Даже не думай, Антон Сергеевич, мы как договаривались, соберешь и задокументируешь основательную статистику, от и до, в том числе и по детской смертности, и посредством гигиены в профилактике различных заболеваний. А мы Лариона Ивановича попросим нижайше, чтоб он нам микроскоп привез из столицы, тогда наглядно увидишь, как микробы от мыла и дезинфекции мрут. Графиков начертим, диаграмм разных и уже со всеми козырями можно будет бодаться с корифеями, которым все наши нововведения, как кость в горле окажутся. Не имется ему и в чем-то понимаю, первые успехи окрылили, да и у Аксиньи статистика пораженицам, пусть и не очень пока большая, внушала оптимизм. И это еще не начали в полной мере испытывать ацетилсалициловую кислоту, что в коре и вы содержится, ждем дождей и похолодания, когда простудные заболевания и ОРВИ разгуляются. Да у меня лежит под замком почти килограмм кустарного героина, что-то я разошился с маком, посадили гораздо больше, чем требовалось для собственных нужд и уж тем более для первых опытов. Мало того, что мучает моральная сторона вопроса, так уже два раза кошмары снились с патрулем госнаркоконтроля из будущего. Столь мощный опиоидный анальгетик, несомненно, спасет множество жизней, а если еще его применять по уму и вкупе с дезинфекцией и стерилизацией хирургического инструмента, да этот опыт обкатать в условиях военного конфликта. Плюсы перевешивали минусы от неизбежного злоупотребления, но вот опасался того, что сразу же все это утечет к вероятному противнику. Так что приходилось осаживать опекуна. Пусть вначале сами методики лечения комплексные отработают, обобщат опыт и технологии, затем уже можно врываться и шокировать медикусов современных. Сепараторы эти тоже надобно показать, продолжил купец. Что под одной зимой все сделать, сможете несколько для показа сделать, сделают, дорого выйдет, раз штучное производство, но будет несколько рабочих экземпляров, там ничего сложного. Успокоил купца, про себя радуясь такому повороту, привилегии, даже если не на все получится оформить, очень замечательно. А главное, хер Герман, мыло. Уже линейку из нескольких сортов мыла у меня варили. Детское, хозяйственное простое, дегтярное и антипаразитное копчик. И три вида туалетных. Без всяких добавок и со скрабом из семян мака и льна. Производство расширилось и все равно не удовлетворяло возросший спрос, да и упиралось во многом в недостаток сырья. Не зря я свиноводством озаботился, не просто так, тяжело в округе с ними, тут и старобрядцев много, которые свиней за нечистое животное считают, и башкиры по соседству не спешат их разводить. А Лугинин все это время присматривался к мыловарению и торговле растущей и даже больше, как сейчас выяснилось, сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Мыслю, хер Герман, подобный сарай для варки мыла при своих мануфактурах поставить. А губа то не дура у купца, просчитал все затраты на обустройство нехитрого производства, вероятную прибыль и отсутствие конкуренции, мыло то наше, получше привозного выходит, и решил ковать железо, пока горячо. Не подумайте, вас не обижу, чай породнимся скоро. Привилегии на ваше имя все непременно будут, и пора бы вам свое предприятие наименовать благозвучней, на вроде мыла парижской фабрики Германа Фальке, в топку Париж и иноземщину. Пусть будет фабрика «Сокол», а с вами, Ларион Иванович, заключим договор франшизы. Еще часа полтора рядились, обговаривая все условия сотрудничества. За оставшиеся до отъезда полтора-два месяца следовало обучить на практике несколько людей купца, а я им еще и документацию обеспечу, не зря вся технология мыловарения расписана поэтапно, и еще Ларион Иванович просил как можно больше мыла для демонстрации предоставить, по приезду в столицу, дабы время не терять. Сделаем, я ради такого даже еще один сорт запущу, для состоятельной публики, с кофейным жмыхом. Спустя несколько часов и опустевших кувшинов пива, я не притрагивался, ограничиваясь квасом, ударили по рукам, сговорившись перед отъездом Лугинина и этот договор оформить на бумаге. Про вчерашнее задуманное сватовство я не заикался, но Ларион Иванович, как оказалось, ничего не забыл. Александре Максимовне я свою родительскую волю сегодня же объявлю, супротив не пойдет. Но вы, хер Герман, обождите пока недельку с визитами, пусть перебесится, а перед отъездом и сладим все честь по чести, обручитесь, да я на вас купчую оформлю, те 200 000 десятин в Куваканской волости». И хитро улыбнувшись, добавил: 400 рублей в 75-м году отвалил за покупку, а завод сразу после свадьбы. За такое дело не грех было и выпить пива, немного. Надо обязательно Казачихину, исправнику уездному, выказать благодарность, мыло отправить и дистиллята в качественной очистке. Каторжане по его ведомству проходят и где именно они будут работать, в его ведении, так что такие связи стоит всячески укреплять. О многом еще не договорились, заикнулся было о том, что нам позарез нужно из столицы привезти, включая маломальски грамотных людей, которых завербовать получится, на что купец отмахнулся. Давно о сём и в Тулу отписал, и в Москву, и в Санкт-Петербург. О делах потом, сейчас надо решить, как вы дальше жить будете, чай Александра сейчас дворянкой по мужу станет, не зря растили, души не чаяли. Ну да, Ларион Иванович с моим опекуном с азартом заняты обсуждением грядущих празднеств. Вначале обручение, затем венчание и сама свадьба, как апофеоз всего. Лишь бы не подрались в процессе, вон как спорит, и пиво хлещут словно квас. Оставил их наедине, а сам кликнул Демьяна и отправились в поселок осмотреть школу. Все-таки у меня в планах было как можно больше учеников с этого учебного года привлечь, боюсь, не хватит старого здания. Всех детей крестьянских надо обязательно через начальное школьное образование провести, в том числе из Соколовки. Будут весь учебный год с начала октября по середину апреля жить на Уржумке, распределю по семьям, а уж Аксинья с Демьяном проконтролируют, чтоб их не обижали. Ну и придется материально поощрить тех, кто приютит учеников, но об этом потом подумаем коллективно. Я, конечно, извиняюсь, но это звездец натуральный. Постройка, в которой располагалась школа, и издалека выглядела неказисто, больше ассоциируясь с бараком, а вблизи и вовсе производила впечатление убожества. Ну вот как здесь детей учить разумному, доброму и вечному? Так, вчера с Ларионом Ивановичем договорились о совместном финансировании образования и даже по рукам ударили, так что развернемся. Демьян, месяц у нас на то, чтоб поставить 3 избы больших и отопление сделать, это подновить, ткнул пальцем в сторону барака, внутри все вычистить, постелить полы и поставить печь капитальную, будет столовая. Придется стеклом пожертвовать, как чувствовал, заказал с запасом на окна, и вывеску первым делом сделать. Общеобразовательная начальная школа имени купца 1 и краткая гильдия Иль и Лугинина. Через неделю Ларион Иванович посетил грандиозную стройку, где не только мои крестьяне ударно трудились, но и наемные работники. Своих-то с кровью от сердца оторвал, но без школы будущего не видать, походил в задумчивости, почесывая затылок и сокрушаясь. Траты-то какие? Хер Герман. Затем опять покосился на вывеску и смягчился. Впрочем, надеюсь, что вы знаете, что делаете. Убедившись, что процесс пошел, позвал Лариона-младшего и съездили с ним в Соколовку, где сразу объявил Прошке: на носу зима и вы у меня торжествовать будете. Десяток мужиков отбери, из тех, кто косячит и с линцой работает, заберу завтра с собой на комсомольскую стройку века. Буду перевоспитывать под неусыпным надзором. Обговорили с ним процесс отправки детей на учебу, условия их проживания. Прохор сразу вник в перспективы, жалея, что свои у него по малолетству пока не подходят для школы. Переночевали в Соколовке, не поленившись вникнуть, как у них в целом дела идут, и ранним утром отправились домой, сопровождая назначенных старостой крестьян на стройку. Помимо стройки пришлось и подготовкой преподавательского состава заниматься, о составлении полноценной учебной программы и речи не шло, будем по ходу корректировать. Пока наметили несколько направлений в обучении сверх уже существующей системы образования. Медицина, основы сельского хозяйства и непосредственно производство, непременно с практическими занятиями. Будем прототип ПТУ многопрофильного создавать, отталкиваясь от существующей материально-технической базы и носителей знаний, которые смогут их передать детям. 2 недели пролетело с той субботы, когда в предбаннике обсуждали школу нового типа, и вот уже 3 аудитории заводят под крышу и с учителями более-менее определились, а с Александрой так и не объяснился. Поэтому ее эффектное появление на стройке стало неожиданностью. Прискакала на лошади, не глядя бросила поводья работнику, шла за блестятой решительным шагом ко мне направилась. «Добрый день, хер Герман», взяла меня под руку и, ласково выговаривая, увлекла от настороживших уши строителей. «Что ж это вы и в гости не ездите, и избегайте невесту. Добился своего. Александра, давайте сразу обговорим. Если я вам настолько не по нраву, неволить не буду. Можно и развестись потом, коли не сложится. Я тебе разведусь. Ткнула локтем в бок. Я и не заметил, как на ты перешли. В общем так, Герман, я как твоя невеста тоже хочу детей учить. Зря меня что ли с детства тиранили. Буду первый класс с чтению и письму наставлять. Дед сказал, что это с тобой обсуждать надобно. Обсудили, надеюсь. Я только за, сжал покрепче ее руку, не отстранилась. Это ты хорошо придумала и видеться чаще будем. ПФФ, Герман, жду вас в гости в ближайшее время. Помните, вы самолетики нам показывали? Вот еще что-нибудь придумайте в таком же роде, чем детей можно заинтересовать и непременно покажите. С Ларионом ведь не разлей вода стали, а мне тоже интересно, займите и меня чем-нибудь. Пожалуй и придумаю, согласился. Воздушные фонарики можно сделать, они летать будут благодаря теплу от огня, на манер настоящего воздушного шара. Тогда все непременно жду. Церемонно раскланялась Саша, пародируя манеры своей Бонны Беатрисы, подмигнула, мило улыбнувшись. «Спасибо, что заступился, Герман. Александра уже покинула стройку и тут только до меня дошло, за что благодарила, я ведь в бане настаивал, чтоб в отношении будущей невесты прекратили применять телесные наказания. Как дела на личном фронте пошли на лад, так словно крылья за спиной выросли, и даже неизбежный переход в православие не очень тревожил. К Лугининым отныне через день ходил, своеобразный негласный клуб устроили, где занимались с будущими учителями, Антоном Сергеевичем, садовником Левантием, Ларионом, Дитрихом и прежними преподавателями из заводского управления. Саше особое внимание уделял, ей самой 13 лет, тут она всегда протестовала, стоило об этом упомянуть. 14 в январе будет. Как ее воспримут ученики? Со всеми этими хлопотами даже пришлось ежедневные тренировки сократить. Теперь с Ларионом только через день выбирались к казакам. Вот он, в отличие от сестры, не особо горел желанием учительствовать, бурчал периодически, что не лежит душа. Ничего, первое время поможет, а там или втянется, или кого другого привлечем, если не пойдет. Пока хоть бурчит, но с тем, что учить детей надо, согласен, перспективу понимает. 1 октября и открытие школы отметили с размахом, как мне шепнул Демьян, не хуже, чем первый пуск домны празднуем. Лариону Ивановичу спасибо, я первую школьную линейку немного по-другому представлял. Вездесущий Никодим отслужил благодарственный молебен, на небольшую площадь перед школой, забитую родителями учеников, не стал жлобиться и поспособствовал тому, чтоб из Соколовки смогли приехать родственники школяров, пусть своими глазами посмотрит, как и в каких условиях дети будут жить и учиться, а то надумают там от неизвестности, а еще больше домыслит, и просто любопытствующими заводчанами выкатили несколько бочонков хлебного вина, на сколоченные из досок столы выставили нехитрую снедь. Приказчики и десятники выбили у бочонков дно и принялись разливать по подставленным чаркам. «Детей ведем в столовую», — приказал я, внося правки в регламент праздника. «Там их покормим. Проходим ребятня, не задерживаемся, пшеничные калачи остынут». Немало копий сломали в процессе обсуждения, стоит ли учить совместно девчонок и мальчишек, однако удалось настоять на своем и сейчас смотрел, как едва разместившиеся в разом ставшей тесной бывшей школе ученики сметали со стола калачи, моченую бруснику и клюкву с малой толикой меда. Но вот подрастающее поколение насытилось и пока робко зашушукалось, можно и первый урок начинать, вводный. Итак, дети, как вы успели заметить, школа отныне новая, и учить вас будут по-другому, добавятся предметы и время обучения, но и кормить вас будут тоже каждый день, а на третьем классе учеба не закончится, но только для тех, кто покажет способности и усердие, поднимите руки, кто считать умеет, да, из старого состава, кто в прошлом году обучался, мало детей было, новеньких в несколько раз больше, причем у нас тут не только крестьяне, а из мещанских и купеческих детей добавилось учеников, благодаря политике открытых дверей. Руки подняло едва ли два десятка. Ну что, попробуем разговорить этих. Вы заводских рабочих дети, не первый год учитесь, верно? Дождался утвердительных кивков и продолжил. Кто знает, сколько ваши родители получают на заводе. Воцарившаяся тишина смутила, но вот один из мальчишек вытянул руку и, дождавшись разрешения говорить, высказался. Тятька мамке-то не говорит, сколько получил, а нам и подавно. Ладно, такого развития я не ожидал, но по-своему подготовился, заглянув в ведомости по зарплате на заводе. Просветил детей, сколько за год получает ученик, рабочий, подмастерье и мастер, десятников, учетчиков, писарей и приказчиков оставил на потом, и предложил пересчитать эту оплату по месяцам. Знающие счет тут же принялись загибать пальцы. Эх, а хотел ведь еще, чтоб дети пересчитали заработную плату в основных продуктах питания, наглядно и на пальцах разъяснив разницу между квалифицированным трудом и подсобными работами. «Герман, там писец какой-то», — шепнула Александра, кивая на окошко, за которым продолжало разгораться веселье, уже и песни затянули. Лексикон у Сашеньки после 2 недель частого общения со мной претерпел некоторые изменения. «Давай их уведем на эту, на экскурсию, вот, да хоть к нам, Левонтий им оранжерею покажет, про сад расскажет, а я распоряжусь, чтоб после угостили, а Татьяна Терентьевна не заругает», засомневался я, «пусть только попробует, да и ты потом возместишь», коварно улыбнулась будущая невеста. «Пошли, пошли, я еще в Туле на такие праздники насмотрелась, а у меня как раз дома и самолетики и несколько воздушных фонариков есть, займем детей до вечера». Вот не зря она мне с первого взгляда понравилась. И хорошо, что почти все учителя в сборе, быстро договорились, вывели детей, построили в колонну и направились в усадьбу. Татьяна Терентьевна, как мне кажется, такому нашествию не обрадовалась, но не показала виду. Пошептались с Александрой и нас всем скопом запустили на территорию, где детей разбили по классам и развели в разные стороны, чтоб не допустить скопления критической массы, при которой дети становятся неуправляемыми. Тех, кто постарше, забрал Левонтий. «Пойдемте смотреть оранжерею, кто чего сломает, руки вырву». Разобрали детей, даже Ларион, сжалившись надо мной, забрал себе предназначавшихся мне, дал время передохнуть и осмыслить, почему все пошло не так, а я, выдохнув с облегчением, пошел извиниться к хозяйке, что вот так нагрянули без предупреждения. Татьяна Терентьевна извинений не приняла. «Бросьте, хер и фальки, не чужие люди. С вашим появлением, как при покойном Максиме Ларионовиче, оживилось все. Тот тоже завсегда с друзьями как приедет. Молодец, Александра. Сменил Лариона, научив детей играть в сифу и слона. Сам с ними побегал. Ближе к вечеру детей накормили не скупясь. Вернулся домой сам Ларион Иванович, изрядно навеселе, махнул детям, присмиревшим при его появлении. Играй, детвора, а завтра за учебу, чтоб принялись со всем прилежанием». Вспыхнуло солнце закатом, на дворе благодать, Александра толкнула, вырвав из задумчивости. «Герман, не спи, давай скажи что-нибудь напутственное, запустим фонарики и по домам всех отправим». И они умаялись, и мы вымотались. Мучить детей длинной речью не стал, у них и без этого сегодня масса впечатлений. Поздравил еще раз с первым учебным днем, наказав учиться прилежно, покосился на Сашеньку, которая в нетерпении возилась с принесенными их дома воздушными фонариками, 7 штук всего сделали из вощеной бумаги, для горелки использовав залитую стеарином тряпицу, и закруглился. Детям на мою речь было параллельно, но хоть из вежливости выслушали, не шумели. А вот Александру с фонариками встретили радостными возгласами, словно и не бесились весь день, какие энергичные. А уж какими криками они провожали взлетевшие в темнеющее осеннее небо фонарики. Да что там дети, прислуга высыпала во двор и все домочадцы. Праздник удался, особенно с такой эффективной концовкой. Детей направили по домам, блин, моим ведь еще 2 часа до Уржумки плестись, если пешком. Родители их начало учебного года отметили на славу, по всей видимости, и про них забыли. Заметался было, чтоб решить вопрос, но успокоил Захар, заведующий у купца службой безопасности. «Не беспокойтесь, барин, на телегах отвезут», Александра Максимовна заранее распорядилась. А Татьяна Терентьевна приказала накрыть столы на воздухе и повечерять почти что в семейном кругу. Прислуга вынесла и раздула самовар, не зря Лугинины из тульских купцов ведут родословную, застелили скатертью стол и принялись споро выносить из дома различные кушанья, не все, значит, дети смели. Однако насладиться вечерней идиллией в полной мере не получилось. Вначале набатом неожиданно грянул церковный колокол, затем у пруда, как раз недалеко от храма разгорелось зарево. Вот тебе и последствия праздника, не иначе как с пьяных глаз подожгли что-то, налицо неосторожное обращение с огнем. Это соображение я не преминул высказать вслух, назидательно добавив. Техника пожарной безопасности пишется кровью и угоревшими при пожаре. Герман. Сзади подкралась Александра и мурлыкнула на ухо. А давай я к тебе сегодня перееду, прямо сейчас и выедем. Саша, а как же правила приличия? Что дед скажет с бабушкой, я-то не против. Она лишь глубоко вздохнула, что-то пробормотала о непроходимой немецкой тупости, но от меня не отошла, прильнула прямо, приобнял ее. Тут и новости подоспели. Казак подскакал и, не слезая с лошади, крикнул через ограду. Батюшке Никодиму сарай сожгли. Растащили ограду баграми, только сарай и сено заготовленное вспыхнуло, не залить. С неба огонь наслали. В голове забрезжило смутное понимание, кто это наслал огонь с неба, а я-то еще радовался, что фонарики в сторону пруда летят. Не все долетели, получается. Глава 17. Никто, конечно же, никого не выпорол, зря Саша так переживала. Встряхнул ее, когда начала причитать по новой. Выпорют, ох и выпорют. Тише будь, сейчас разберемся. Ларион Иванович, сидевший поодаль, никого пороть не собирался и пребывал в весьма благодушном настроении. Да хоть бы у него все сгорело, утроба ненасытная. Выдумал закон какой-то, что обряд обручения без венчания теперь нельзя проводить. Пожертвование взял, а обручить отдельно, ни в какую. Да пусть венчают, согласился. А сарай я ему возмещу, сено вон у казаков куплю, они с запасом готовят на продажу. После этого начался сущий кошмар. Татьяна Терентьевна перекрестилась и присела на скамейку, со словами: «Сподобились, Господи». Лугинин тут же с Антоном Сергеевичем велели подать вина и принялись обсуждать детали предстоящей церемонии, отрешившись от воцарившейся в саду суматохи. Александра тоже решила поучаствовать в общем веселье, изобразив обморок. Ладно, хоть осела плавно, все-таки не ковры, а лужайка, да и похолодало под вечер. Куда, бля, придатки застудишь. На этом наше общение и закончилось. Татьяна Терентьевна словно наседка подхватила Александру и увела в дом, причитая на ходу, что мол растили и вот, улетает из родного гнезда. А мне объяснила: все, Герман, нельзя до свадьбы с невестой видеться. Плюнул на все и поехал домой, решив по дороге заехать к попу, договориться все-таки о возмещении ущерба и заодно провентилировать вопрос о моем переходе в православие, как это сделать без лишних хлопот. Судя по настрою купца и хозяйки, а также учитывая его скорейший отъезд, недолго осталось ходить неокольцованным. Догорающий сарай собрал вокруг себя, по самым скромным прикидкам, половину поселка и большую часть сезонных работников. Тут же и казаки наши крутились, отгоняя то ли любопытных, то ли мародеров стихийных, а заборы впрямь растащили и опасаться, что огонь перекинется на другие строения, не стоило. Здравия желаю, ваше благородие. О, и Степан тут, десятник. Мы с ним, помимо тренировок, неоднократно пересекались по делам хозяйственным. Здорово казаки помогли весной, пока переселенцы не прибыли. А вы чего опять на ночь глядя в одиночку разъезжаете? Сейчас такой голытьбы понаехало. Ваша работа, показал головой на пышущие жаром остатки сарая. Наша, не стал запираться, но без умысла. А вы тут надолго? Пошли в трактир, Степан, сейчас только с батюшкой переговорю, размеры и форму сатисфакции обсудим. Я угощаю, в связи с предстоящей свадьбой и вообще, все сегодня навалилось. Первый учебный день, пожары, венчание и скорые, это мы завсегда, оживился Степан. Двоих-троих оставлю, чтоб присмотрели, а опосля и проводим вас честь по чести, кабы чего не вышло. Никодим, узрев меня, искренне обрадовался, потирая руки. В курсе, значит, уже. Не буду и я ходить округ да около с реверансами. Вам как, батюшка, деньгами лучше или материалами с работниками, чтоб новый сарай поставили? Деньгами, хер Герман, деньгами, не стоит утруждать себя лишними хлопотами. А уж когда обрадовал Никодима известием о венчании скором, того словно благостью озарило, принялся наставлять на путь истинный, перечисляя, какие молитвы мне стоит выучить и через что пройти. Одних только таинств предстояло три принять: крещение, покаяние и миропомазание. Ну или он жути нагонял, набивая цену, разбаловал я его, вот и вошел во вкус. Скорчил елейную рожу и посетовал, что с переходом в православие уже не смогу помогать церкви так, как раньше. А уж с надеждой на получение наследства от богатых родственников и вовсе придется расстаться. Батюшка сразу утратил все свое благообразие и занервничал, вопросив в недоумении: как же так, вы же сирота, опекунство со стороны Антона Сергеевича тогда зачем? Сирота сиротой, покладисто согласился. Но и родственники зажиточные в Померании никуда не делись. А Антон Сергеевич, для спокойствия, сироту каждый обидеть может. Неужто с приданным Илларион Иванович поскупился? Нет, но будущая невеста уже высказала пожелание обновить гардероб после свадьбы, посещать балы в будущем, а то и на воды выезжать, так что придется расходы все поумерить. При упоминании Александры поп помрачнел еще больше и даже на пару минут впал в уныние, теребя рясу. Затем снова просветлел лицом. Указ Синода о шведских пленных от 21 года, Херр Фальке, и вы как раз лютеранин. К вашему случаю применим в полной мере. Что за указ? Надо уже заводить знакомство с местными юристами, то бишь стряпчими, в тот же уездный Троицк съездить самому, а то подобно слепому щенку себя чувствую. От меня что требуется? Токмо письменное обязательство с вас придется взять, что не будете совращать жену к переходу в иную веру, и расписку, что согласно законам империи будете крестить и воспитывать детей в православной вере. Слава тебе, Господи! С таким облегчением перекрестился, что батюшка опять насупился, пришлось подсластить пилюлю. Всенепременно отблагодарю за совет и участие. С казаками на этот раз посидели скромней, и нас было меньше, и они обещались меня до дома проводить, а это, считай, почти 7 верст по горам и через тайгу до Уржумки. Перед казаками проставился, не уверен, уместно ли их будет на свадьбу пригласить. Ларион Иванович грозился всех знакомых заводчиков на торжество пригласить, поэтому так пока, и заодно присматривался к самому заведению. В раздумьях, такой формат трактира мне совсем не нравился, следует поднимать культуру, в том числе и питье. Так что или свой кабак открывать, либо привлекать нынешнего хозяина, с тем, чтоб он перекроил забегаловку по моим хотелкам. Плюнул, понимая, что не разорваться, оставив это на потом. Казаки, видя, что к спиртному не притрагиваюсь, тоже не особо усердствовали, и уже до полуночи я оказался дома, где еще часа полтора проворочился в постели, не в силах заснуть, столько всего навалилось, тут еще это венчание и свадьба, к которым столько вопросов возникло, ответа на которых не знал. Надо завтра к Аксинье с Демьяном зайти, они уже привычные, что барин во многом не в зуб ногой, надеюсь, что просветит немца. С утра же безбожно проспал, разбудила приходящая хозяйка из переселенцев, Алена, которая пока заведовала моим домом при помощи мужа. На его попечении был двор и тяжелые работы, а она прибиралась, готовила и прочее. Думаю, что после свадьбы, как мне кажется, придется пересматривать состав прислуги в сторону увеличения, ну а пока меня одного и существующее положение устраивает. Наскоро перекусил, а узнав, что дети уже всем гуртом под предводительством Аксиньиных приемышей уже вышли в школу, и чая не стал допивать, наскоро сорвался и привычным легким бегом припустил по уже наезженной с весны дороге. Догнал, попенял себе на то, что они одни вот так ходят. Ладно, сейчас осень, а скоро зима, зверья в округе хватает, так что как минимум 2-3 мужика нужно в сопровождении каждый день провожать в школу и обратно. И желательно оружных, а то и до греха недалеко. Полюбовался приемышами, что за лето окрепли, приоделись и смотрелись на фоне крестьянских отпрысков словно купеческие дети. Чего плетемся, а ну за мной и не отставать, кто последний, тот сифа. Они у меня к лету нормы кто сдадут, да и если еще Дитрих выполнит свое обещание и натаскает пацанов постарше на учеников рудознатцев, нас ждут великие дела. Не только золото по речкам в окрестностях мяса надобно отыскать, тут еще где-то озеро с графитом должно быть, те же глины разные уже нужны и самоцветы не помешают, работы непочатый край. Не Дитриха же использовать как геолога, это словно микроскопом гвозди забивать, пусть молодые по горам ходят, шурфы бьют и ищут полезные ископаемые. От занятий в школе решил самоустраниться, тут преподаватели поумнее меня собрались, а я до сих пор разницу между ферт и фита не понимаю, впору самому с первым классом садиться за парту. Так что школу я организовал, полномочия делегировал, а себе оставлю открытые уроки, да экскурсии и практические занятия. Поэтому, проводив детей до школы и сдав их на руки учителям, хотел к казакам отправиться, но тут Александра в сопровождении своей Бонны появилась. «Нельзя же до свадьбы, Саша!» – подмигнул невесте. «Я же вот, с мадемуазель Беатрис!» – парировала она. «У нас к тебе дело, а учить детей я не брошу, даже не думай. Да учи, конечно. Разве я против? Выкладывайте, что у вас за дела?» Вперед выступила Беатриса на неплохом русском, практически без акцента, поведала, что тоже желает принять участие в воспитании детей, и заодно за воспитанницей присматривать. Затем Мила покраснела и добавила, что и оклад, положенный учителям, не помешает. Понятно, Саша девица на выданье, без пяти минут невеста, того и гляди Мадиму Азели от места Бонны откажут, дополнительный заработок не помешает. А может, ее директором школы поставить, место вакантно по сути, я не горю желанием на себя эту ношу взваливать, на Дитриха эти обязанности вешать тоже не резон, стоит к ней присмотреться, уж если девка из Парижа, или откуда она там, до России добралась, глядишь и потянет. Дал добро, заодно сразу же обозначил свое желание увидеть Беатрис не просто учительницей, та опять раскраснелась и закивала головой, хочет стало быть, посмотрим, как справится. После казаков забежал к Лугининым и удачно встретил Захара, который вначале мне выговорил, что я опять без лошади мотаюсь по округе, затем дал расклад по текущей политике. Ларион Иванович с Антоном Сергеевичем соизволит душевно болеть, это он так метафорично за пояс соизволил назвать, и к венчанию готовится, так что если у вас, хер Герман, дела есть неотложные, не советую их беспокоить. Ага, благодарю, Захар. С днем свадьбы то еще не решили, а чего решать? Через две недели в пятницу в церкви обручение и венчание, затем до понедельника пир. А сегодня суббота, хорошо, что меня избавили от подготовки к празднику, а пока можно на завод прогуляться, а на обед в школу загляну, проверю, как и чем кормят учеников. А после по купцам пройтись, пообщаться лично и в лавки заглянуть, как раз займу время до конца уроков, потом с детьми той же дорогой домой. Поздним вечером уже заглянул к Демьяну, днем-то не всегда застанешь его и тем более Аксинью, поглядел на ребятню, увлеченно занятую своими делами, и позвал Демьяна в баню свою. И ты, Аксинья, тоже давай, не в баню, конечно, а поговорить надо. Да я бы тоже в баню не прочь, простодушно заявила Аксинья, приучил к гигиене, называется, и девок бы взяла, а после разговора. Марья, Дарья, баниться пойдете? Простота нынешних нравов меня порой смущает, у них тут в порядке вещей совместные походы в баню, невзирая ни гендерную принадлежность. Вот и сейчас вогнала в краску. Для меня такое мытье больше со свальным грехом ассоциировалось, чем с парилкой. Не-не, Аксинья, мы попаримся с Демьяном, ты квасу принесешь, поговорим, а вы с девками во второй заход, без меня. После первого захода сидели в просторном предбаннике, я завернулся в полотенце, а Демьян как есть, крикнули Аксинью, и та вскоре не замедлила появиться, с кувшином кваса. Оба уставились на меня в немом ожидании, отцедила из кружки ядреный напиток, формулируя вопрос. Свадьба меня интересует, в общем, что из себя представляет и как себя вести, вот.